Алло, Валентин Трон, у вас заявка с телекома. С техподдержки. Чего? С техподдержки вам заявка. А вы поддерживаете? А, вы вот вроде жаловались на отсутствие IP-телефонии. Чего я говорю, что то место было? Да хотел! Вы жаловались на отсутствие IP-телефонии. Не слышно, хрипишь! У вас IP-телефония работает? Чего? IP-телефония работает у вас? По-русски говорю, что работает? Телефония. Непонятно! Телефония. Непонятно! Ну телефония у вас работает или что? Вы способны! Ой, связь просто плохая. Алло. Алло. Ну вы не ответили на мой вопрос. У вас с IP-телефонией работает? Что работает? Нихуя не понятно! Телефон наш работает, IP-телефонией. Внимание, тут не попадут. Здравствуйте! Здравствуйте, Валентина Петровна. А, вот я вам звоню в газете «Комсомольская правда». Можно вам подъедем, мы возьмем у вас интервью? Алло, Валентин Трон, это вас беспокоит из общества анонимных аферистов. Алло. Валентина Петровна. Алло. Чего тебе? Это вам звонят из общества анонимных аферистов. Алло. Мне общества ваши не нужны. А вы к нам вступить хотите? Алло. К нам вступить хотите в общество? Не понимаю! К нам вступить хотите в общество в наше? Алло. Чего общество наше? У нас тут есть общество анонимных аферистов. А, анонимных аферистов? Да. Вот так аферист, как их тебе не матери, блядь. А вы сам хотите? А то нам плавы зовут. Давайте. Алло.